Издательство «Эксмо». Фиксики. СМСки. Сегодня к Дим-Димычу в гости пришла Катя. А показаться ей на глаза фиксики не могли. Наконец за Катей захлопнулась дверь. Ура! Два цветных винтика тут же превратились в фиксиков. «Ушла!» — выдохнула Симка. «Смотри, мобильник!» — воскликнул Нолик. На столе лежал белый телефон с сиреневыми кнопками. Симка предположила. «Может, Дим-Димычу новый купили?» Тут телефон зазвонил, задрожал и пополз по столу. «Ух ты! Класс!» Нолик с разбегу запрыгнул на телефон. «Нолик, стой!» Симка испугалась за брата, ведь телефон двигался к краю стола. Нолику и в голову не приходило, что он уже почти над пропастью. «Оглянись!» В ужасе вскрикнула Симка и ухватилась за телефон, который завис в воздухе. «Еще секунда!» И Нолик свалится со стола. Фиксик почувствовал опасность в последний момент. К счастью, мобильник перестал звонить и остановился. Фиксики держались из последних сил. Наконец, в комнату вошел Дим-Димыч. «Дим-Димыч, помоги!» – позвала Симка. «Мы тут твой телефон спасаем!» «Не мой!» – беспечно ответил мальчик. Но тут же все понял. «Это же Катя забыла!» Он схватил телефон, подбежал к окну и распахнул его. «Катя! Катя!» – прокричал Дим-Димыч. Но девочке уже и след простыл. «Ну вот, уже ушла!» – расстроился он. Мальчик закрыл окно. И вдруг Катин телефон издал короткое «Тирлим!» «СМС-ка пришла», – догадался Дим-Димыч. Симка с подозрением спросила. «Ты же не будешь ее читать?» Тон девочки Фиксика подсказывал ответ. «Конечно нет!» Быстро сказал мальчик и взялся за телефон. «А вдруг там что-нибудь важное?» «Дим-Димыч, не смей читать чужие письма!» Рассердилась Симка, но мальчик уселся на стул, отвернулся и стал читать сообщение. «Ага, понятно», — комментировал он. «Ух ты, тут еще столько смс-ок!» «Так, Нолик, срочно отвлеки его от телефона!» — тихо скомандовала Симка. Нолик бросился под кровать, где спала собака-кусачка. «Кусачка, эй! Это я, твой друг Нолик!» Фиксик прыгал и махал руками перед самым собачьим носом. Он даже дернул кусачку за усы. Собака вздрогнула и открыла глаза. «Привет!» — подпрыгнул Нолик и помчался прочь, уворачиваясь от зубов кусачки. «Помогите!» Нолик мчался по комнате. Кусачка неслась следом и лаяла. А Дим-Димыч по-прежнему читал Катины смс-ки. «Кусачка, фу!» – не отрываясь от телефона, пробормотал мальчик. Нолик взлетел вверх по ноге Дим-Димыча. «Уф, теперь он в безопасности!» Кусачка продолжала лаять и наскакивала на мальчика. «Ну хватит! Хватит лаять! Марш из комнаты, живо!» Дим-Димыч наконец положил мобильник на стол и вышел из комнаты, чтобы кусачка побежала за ним. План фиксиков удался. Но действовать надо было быстро. Нолик с Симкой сдвинули заднюю крышку телефона. Симка приподняла аккумулятор и подсунула под него клочок бумаги, чтобы разъединить контакты. «Питание отключено», — сообщила девочка-фиксик. Брат с сестрой быстро задвинули крышку телефона. И очень вовремя. В комнату вошел Дим-Димыч. «Ну вот, отлично. Кусачка сидит в заперти. Можно спокойно читать дальше». Дим-Димыч взялся за телефон. Но тот не подавал признаков жизни. «Ой, что с ним? Не работает почему-то», – пробормотал Дим-Димыч. «Похоже, ты его сломал», – сказала Симка, не показывая своим видом, что знает, в чем дело. «Я? Когда?» – перепугался мальчик. «Только что! Да, Дим-Димыч, придется теперь его сломанным возвращать», – подыграл сестре Нолик. Дим Димыч чуть не расплакался. «Как же так?» «Это все потому, что ты читал чужие письма», — заявила Симка. «Какие письма?» — не понял мальчик. Фиксики рассказали ему, что СМСки — тоже письма, и их нельзя читать посторонним. «Ладно, не буду больше чужие СМСки читать», — пообещал Дим Димыч. «Но телефон-то от этого не починится!» Нолик шепнул Симке. «Ну что, скажем ему?» Та кивнула и объяснила. «Успокойся, Дим Димыч, это мы телефон отключили». «Сейчас снова включим», — подхватил Нолик. Фиксики открыли крышку, и малыш вытянул бумажку. Дим Димыч вздохнул с облегчением. «Все, заработал», — сообщил Нолик. «Спасибо. Сейчас позвоню Кате и скажу, что она свой телефон у меня забыла». Сказано, сделано. Нажатие клавиши, длинный гудок и... Беленький телефон на столе зазвонил. «Дим Димыч, это не ты звонишь?» — полюбопытствовал Нолик. «Я...» — кивнул мальчик, слушая гудки в своем мобильнике. «А кому?» — не отставал Фиксик. «Кате». Дим Димыч не понял намека. «А телефон ее где?» — последовал еще один уточняющий вопрос. И тут, наконец, Дим Димыч догадался, что происходит. Все расхохотались, а телефон Кати продолжал звонить. Вибрируя, он снова оказался на краю стола и... «А-а-а!» В ужасе завопили фиксики и вцепились в мобильник. Дим Димыч подхватил падающий телефон у самого пола. «Ой, Дим Димыч, молодец!» — благодарно выдохнула Симка. «Ну ты быстрый, прямо как...» Нолик не мог подобрать нужное слово. «Как?» «Как фиксик!» — закончил фразу Дим Димыч и подмигнул друзьям. «Фиксики живут в каждом доме, работы у них не в проворот. То телевизор забарахлил, то дверной звонок сломался, то стиральная машина не стирает, то телефон не звонит. А еще нужно чистить и смазывать изнутри кухонные приборы, детские игрушки и многое-многое другое. Современные дома буквально напичканы всякой техникой, поэтому фиксики весь день в трудах и заботах. Они так увлекаются своей работой, что порой забывают о других фиксиках, их друзьях и родственниках, которые живут в соседних домах и квартирах, и это неправильно. Фиксикам нужно почаще ходить друг к другу в гости, писать письма или хотя бы передавать приветы.